Летняя морская считалка-загадка. Я барашек, ты барашек, мы барашки из кудряшек. Пробегаем ряд за рядом в синем поле, белым стадом. Гонит нас пастух летучий, вместе с нами гонит туча. Когда пастух устанет, мы исчезнем, нас не станет.